или сетования о дорогом умершем. Даже холодное и бесчувственное существо человек бывает глубоко потрясен этим пением и облегчает свою стесненную душу только крепким проклятием. Когда «De Profundis» окончилось, мы подняли тело покойного кота и опустили в глубокую могилу, вырытую в углу погреба. Но в это мгновение случилось нечто самое неожиданное и самое трогательное во всей похоронной церемонии. Три кошечки, девушки, прекрасные как день, подбежали к открытой могиле и стали бросать в нее картофельную и петрушечную ботву, а четвертая, старшая, исполняла при этом простую сердечную песню. Мелодия мне была известна, если не ошибаюсь, текст песни, откуда был взят мотив, начинается словами «О, елочка, о, елочка» и так далее. Это были, как мне шепнул на ухо староста Пуф, дочери умершего Муция, справлявшие таким образом поминки по своем отце. Я не мог отвести глаз от певицы. Она была прелестна, звук ее сладостного голоса, трогательная, глубоко чувственная мелодия траурной песни увлекли меня совершенно. Я не мог удержать слез. Однако скорбь, которую исторгла песнь у меня, была скорбь совсем особая, странная, ибо она даровала мне сладчайшую отраду. Прямо скажу, все мое сердце рвалось к певице. Мне казалось, никогда не видел я молодой кошки столь грациозной, со столь благородной осанкой и взором, короче, столь неодолимой красоты. Четыре дюжих кота наскребли когтями как можно больше песку и земли и с трудом засыпали могилу. Церемония закончилась, и мы поспешили к столу. Прекрасные грациозные дочери Муция хотели удалиться, но мы не допустили этого, напротив. Им пришлось участвовать в поминальной трапезе, и я оказался столь ловок, что повел прекраснейшую к столу и уселся бок о бок с ней. Если ранее меня ослепила ее красота, очаровал ее сладостный голос, то теперь ее светлый ясный разум, ее искренность, нежность чувств, ее душа, источавшая сияние чистой и скромной женственности, вознесли меня на небеса высочайшего восторга. В ее устах, в ее сладостных речах все облекалось особой волшебной прелестью. Ее разговор был грациозной, нежной идиллией. Так, например, она с жаром рассказывала о молочной каше, которую она вкушала за несколько дней до смерти отца. И когда я вставил, что у моего хозяина приготовляет эту кашу отлично, заправляя ее как следует маслом, она посмотрела на меня своими скромными глазами голубки, излучавшими зеленые стрелы, и спросила тоном, потрясшим мне сердце: «О, сударь, наверное, вы очень любите молочную кашу с маслом», — повторила она немного спустя, как бы погружаясь в мечтательные грезы. Кто не знает, что красивых цветущих девушек 7 или 8 месяцев от роду, а прекраснейшей, вероятно, столько и было, ничто так не украшает, как легкий оттенок мечтательности. Вернее, эта мечтательность часто совершенно неотразима. Должно быть, поэтому так и получилось, что, воспламененный любовью, я пылко сжал лапку прелестнейшей и громко воскликнул: «Ангельское дитя, завтракай со мной молочной кашей, и я не променяю своего счастья ни на какое блаженство в мире». Она казалась смущенной и краснея опустила глазки долу, но оставила свою лапку в моей, что возбудило во мне прекраснейшие надежды. Я однажды слышал, как гость моего хозяина, уже пожилой господин, если не ошибаюсь, адвокат, говорил, что для молоденькой девушки очень опасно долго оставлять свою руку в руке мужчины, потому что он по праву может принять это за вручение без церемонии и основать на этом всяческие притязания, которые потом нелегко отклонить. У меня была великая охота к подобным притязаниям. Я собрался было предъявить их, но наш разговор был прерван возлиянием в честь покойного. Меж тем, три младших дочери покойного Муция вызвали восхищение всех котов своим веселым нравом и игривой наивностью. Яства и напитки уже заметно уменьшили боль и скорбь, общество становилось все веселее и оживленнее, шутили, смеялись, и когда убрали со стола, строгий староста Пуф предложил немного потанцевать. Мигом было расчищено место, три кота настроили свои голоса, и вскоре воскресшие к жизни дочери Муция лихо запрыгали и завертелись с юношами.